Отошли к цепкому заводчику богатые леса, многочисленные горные озера, изобильные рыбой и водоплавающей птицей. Вот и свершилось, как я желал, не удержался и похвастал Никита приказчику, когда разбрелись башкиры. То еще не все, хозяин, усомнился в простоте сделки селезень. Купчую эту надо в палате заверить. А как вдруг да жалоба? Но ты, оборотень, не каркай, рассердился Демидов. Завидуешь, верно, моей силе да проворству? Завидую, чистосердечно признался приказчик. И в самом деле одумались башкиры. Кто подучил их, никто не знал об этом. Видели в одном улусе попа, отца Савву. Дознался о том Демидов и сам наехал к нему. — По что башкирцев смущаешь, беглый поп? — Гляди, худо будет, — пригрозил заводчик. Священник кротко поглядел на разгневанного Никиту Акинфеевича. — По-вашему, уговорить басурмана принять Христову веру — возмущение? — не злобясь, — спросил священник. — Не юли предо мною, — разошелся Демида, весь наливаясь кровью. — Сквозь землю вижу, что мыслишь ты. — А коли видишь, действуй, — смело сказал Савва. — Ты вот мне еще слово брякни, не почту твой сан. — Плетью отхрястаю, — распалился гневом заводчик. — Попробуй, — угрюмо отозвался поп, и глаза его забегали по избе. Сметил Никита припасенные дрова у печки, а подле них топор. Злые поповские глаза, как палящий огонек, пробежали по нему. Заводчик мгновенно отрезвел и отступил от Саввы. — Колючий поп! — похвалил он про себя священника. — Такого батю не худо и к себе примануть. В Кыштыме сельце буянила вьюжистая зима. Избенки заметало сугробами, дороги и тропки пропали до вешних дней. Жил Никита Акинфеевич в Тагиле, в больших белокаменных хоромах, окруженный довольством, а думал о горной пустыне среди озер. Задымят, непременно задымят здесь мои заводишки. Хоть тагильский завод безраздельно отошел к Никите, но ему хотелось, по примеру отца, свои отстроить. Тагильский ставлен дедом, эко невидаль проживать на готовом. Я ж не братец Прокофий, — непримиримо рассуждал он о невьянском владельце. В один из пригожих зимних дней он зазвал селезня и настрого приказал ему: — Возьми 1000 рублев. Садись на бегунка и мчи в Екатеринбург, в горную палату. Дознался я, будет закрепление купчей, да спешат туда бездорожьем башкирцы сорвать мое дело. Приказчик стоял переминаясь, Демидов посулил: «Ныне кладу тебе великое испытание, домчишь прежде их, заверишь купчу, будешь главным на Кыштымском заводе. Будет так, как приказал хозяин. Сейчас скакать. Сию минуту, — властно сказал заводчик, открыл железную кладку, добыл кожаный кошель и бросил приказчику: — На, бери! Да торопись! Демидовский слуга вихрем выбежал из хорома, ворвался в конюшню, оседлал лохматого башкирского коня. — Пошли, понесли! — весело закричал селезень и огрел плетью скакуна. За околицей бесилась метель, меркнул зимний день. Над заснеженным ельником показался тусклый серпик месяца. Бывалому конокраду метель не метель, ночь не страшна. Одна тумка овладела им и погоняла опередить башкирцев. и лес позади, и волчий вой стих, а метель, как укрощенный пес, легла покорно у ног и лижет пятки. Домчался с доверенностью хозяина селезень в Екатеринбург, в горную палату. — Верши наше дело, батюшка! — поклонился он горному начальнику. — Что так не терпится? Твоему владыке! — лукаво улыбнулся чиновник и, встретясь глазами с пристальным взглядом приказчика, понял — будет наживо. Сдерживая волнение, селезень тихо подсунул под бумаги кошель и учтиво поведал. — Их благородие Никита Акинфеевич отбывает в Санкт-Петербург, а мне наказано по зимнему пути лес рубить, да камень для стройки припасти. — Уважительно! — кивнул чиновник и склонился над бумагами. Селезень вышел в переднюю и сунул в руку служивого солдата гривну. — Стань тут у двери, коли башкирцы припрут, не пущай! — попросил он. Меж тем перо чиновника бегло порхало по бумаге, купчая уже дописывалась, когда до чутких ушей приказчика долетело тихое покашливание, робкое пререкание. Доперли чумазы. Солдата уламывают, — с тревогой подумал селезень и устремился к горному начальнику. — Ваша милость, торопись, хошь со грехами, зачернить бумагу да печать приставь. Он весь дрожал от нетерпения, юлил у стола, вертел головой, стремясь хоть этим подзадорить и без того быструю руку чиновника. Между тем шум в передней усилился, башкиры, выйдя из терпения, оттащили сторожа и приотворили дверь. Бойкий ходок, просунув в нее руку с бумагой, закричал: «Бачка, бачка, мы тут!» «Ох, идол!» — рассвирепел солдат, собрал свои силы и всем телом налег на дверь, прикрепко прижав руку с жалобой. «Ну, куда ты прешь, ордынская твоя рожа? Ну, чего тебе требуется тут? Уйди!» В эту минуту чиновник размахнулся пером и сделал жирный росчерк. Без передышки он взял печать и приставил к написанной бумаге. «Ну?» — Сударь, — торжественно провозгласил он, — можно поздравить Никиту Акинфеевича Демидова. Купчая завершена. Ух! — шумно выдохнул селезень и присел на стульчик. Сразу камень с души свалился. Спасли вы меня, ваша милость. А тут с великим шумом башкиры, наконец, прорвались в присутствие. Они пали перед чиновником на колени, его запили. «Обманули нас, бачка, обманули!» Башкирский старшина протянул жалобу: «Просим не писать за Демидовым земля!» Чиновник отправил парик, сложил на животике пухлые руки и, прихорашиваясь вкрадчивым сладким голосом, сказал: — Опоздали, голубчики вы мои, опоздали, сожалею, но сделка узаконена. И что это вы на колени пали? Ни иконы, ни идол я. Вставайте, почтенные. Башкиры онемели. Нехотя они поднялись с пола, переминались, не знали, что делать. Старшина их подошел к столу, вдруг он резким движением провел ладошкой по своему горлу. «Что наделал, начальник?» — закричал он. «Зарезал нас так! Где закон, начальник?» Чиновник улыбнулся и с невозмутимым видом ответил: «Закон где? Закон на ясной пуговице в сенате». Давя смехом, приказчик прыснул в горсть, но, встретив укоряющий взгляд горного чиновника, сейчас же смолк. Демидов остался весьма доволен селезнем. «Быть тебе главным в Кыштыме!» Глаза хозяина внимательно обшарили своего доверенного. «Все отдал?» — спросил он. «Все?» — не моргнув глазом, ответил селезень. «Зря! Добрый работяга! И стащит, и хозяина не обидит!» — засмеялся Никита. «А сейчас на радостях в баньку. Банька на этот раз налажена была необычно. Приказал Демидов полы вымыть шампанским, а пару поддавать коньяком. «Какой разор!» — ахнул тагильский управитель Яшка Широков. «Дед ваш покойный, кто ноги мылом натирал, ругал того разорители. А вы изволите заморское вино хлестать на каменку? Молчать!» — загремел Никита. «Дед был прижимало, а я дворянин. Ступай и делай, что велят». Никита наслаждался банным теплом, нежился на полках под мягким веником, вздыхал и шептал блаженно: «Дух-то какой! Больно хорош!» Селезень услужливо вертелся подле хозяина, намыливал его до парил, одевая Никиту в предбаннике. Приказчик вдруг захохотал: «Ну что? Как черт в бучиле загрохотал!» — удивленно уставился в него хозяин. «Да как же! Ловко-то мы башкирцев обтяпали!» — с довольным видом ощерился холоп. «А не грех это? Ну, вот еще что надумал!» — отозвался Никита. «На том свет стоит. Обманом да неправдой купец царствует!» Цинично закончил он и, взяв жбан холодного квасу, стал жадно пить.